Глава 23. Фантазии и реальность. Две пары уже целую неделю ежедневно встречались по вечерам то в ресторане «Мариотт», то в загородном доме Каргополова, а то и в роскошном номере Гельмута Шрамбера. Ольга во всем следовала инструкциям Риты, а та пока решила попридержать коней и не форсировать события. Она водила большого немецкого сама на крючке, но не давала ему сорваться. Но и сам Гельмут вел себя очень деликатно, не шел на абордаж, лишь вздыхал рядом с Ольгой. «Таких жирных налимов, — объясняла Ольге Рита, — как наши с тобой ухажеры, надо готовить к столу определенным способом. Умные повара предварительно отбивают на противне их печенку и сердце железными прутьями. Так они становятся намного вкуснее. И ты тоже бей своего, чем попало, я имею в виду в моральном смысле. Пусть он все время чувствует перед тобой какую-то свою вину. Убеди его в том, что это именно он соблазнил тебя в детстве и лишил невинности». «Меня соблазнил Костя. До него я была девственницей», — призналась Ольга. «Ну ты даешь», — в восторге сказала Рита. «Значит, он твой первый мужчина?» «Ну да. Это тяжелый случай. Первая любовь не ржавеет». Рита задумалась о чем-то. «Ладно, выбрось Костю из головы, тем более что с переездом в Израиль он уже облажался. Теперь надо думать только о Германии». И вот настал тот вечер, когда Рита решила выложить перед Гельмутом скрываемые до сей поры карты. Они все вместе сидели в номере немца. А тот как раз жаловался, что сегодня утром у него украли бумажник с чековой книжкой и кредитной карточкой прямо в президент-отеле на встрече с председателем Союза отечественных бизнесменов. Он и глазом не успел моргнуть. «Может, этот председатель и спер?» — меланхолически заметила Рит. «Ты будь внимательнее, Гельмушка. У нас еще тот народ, что бомж, что премьер-министр. Но я тебе хотел о другом сказать. Ты надумал сделать Ольге официальное предложение?» Каргополов при этом фыркнул, а сама Ольга сконфуженно покраснела. Гельмут поправил на носу роговые очки. «О-я!» — сказал он. «Надо только позвонить Майнмутер». «Ну, звони, звони. А без Мутер ты никаких решений не принимаешь?» — спросила Рита с издевкой. «Даже когда везешь к нам на рынке свою просроченную свинину и ветчину?» «Оленька, не свиньина», — разумно ответил Гельмут. «Да ты правильно подметил», — согласилась Рита. «Но тогда скажи маме, что у тебя есть еще одна проблема». «Какая?» — встрепенулся Каргополов. Рита взглянула на Ольгу, поймала ее утвердительный взгляд. «Дело в том, — сказала она, — что Ольге нужно сделать операцию». «Чего ты так напрягся, Гельмут?» «От мужики пошли! Да не бойся ты, не ей, а ее ребенку». «Это правда?» — спросил немец, обращаясь к своей суженой. «Да», — кивнула та. «У него лейкоз. Нужна пересадка костного мозга». «О-о-о!» — издал единственный звук Гельмут. И повторил его в другой тональности, более растерянно. «Что сие означает?» — спросила Рита. «Сочувствие или боязнь ответственности?» «А ты раздумал жениться?» «О, найн!» — помотал головой Гельмут. «Мы можем сделать ту операцию в майн фатерлянд, я...» Это будет дорого стоить, — сразу предупредила Рита. — Порядка 40 000 марок. У тебя там часом не завалялась такая сумма в ботинке? — вмешался Каргополов. — Вообще-то это похоже на вымогательство. Я, как российский депутат... — Как российского депутата я вас лишаю слова, — отмахнулась от него Рита. — Я с Бундестагом разговариваю. — Думай, Гельмут, и решай скорее, а то мы какого-нибудь богатого француза найдем. Есть и такие на примете. — О-о-о, — понурился немец, — разве... Оленька встречается со мной ради марок? — Нет, конечно, — вступила в разговор и Ольга. — Но просто так складываются обстоятельства. Простите меня, Гельмут, но у меня нет сейчас другого выхода. — А вы мне действительно очень нравитесь. — Хорошо, — кивнул Гельмут и сразу повеселел. — Не волнуйся, Оленька. Мы сделаем операцию в Герман. — А ты дашь на это деньги? — спросила неутомимая Рита, ставя вопрос ребром. — О, я могу прямо сей секунд выписать чек, — ответил Гельмут и полез в пиджак. — Погоди пока, — остановил его Каргополов. — Сначала поженитесь и обязательно возьми расписку в получении денег. — Я, расписка, — кивнул немец, — конечно. — Она тебе должна будет написать расписку, даже будучи твоей женой? — спросила Рита. — Конечно, — вновь кивнул Гельмут. — Так у нас принято в Европа. — От ведь уроды! — откровенно выразилась фотомодель. — Одно слово, гнилой запад. Никаких возвышенных чувств. — Чувства у меня есть, — несколько обиженно отозвался Гельмут. — Я докажу. Прямо сейчас выпишу чек на 1000. Нет, на 2000 марок. Вот, на карман расход, Оленьки. Он вновь полез в пиджак, а Рит сказал. — Чувства у него оцениваются в 2000 марок. — Ну, а любовь будет, наверное, подороже, марок 1000 в 3,5. — Ладно, Оля, бери пока, сколько дает. Как у нас в России говорят, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Пригодятся на лекарства. — Овца? — переспросил Гельмут, шаря по карманам. — То есть парша? О, у меня нет чековой книжки, ее ведь спер председатель. — Ну вот, приехали, — разочарованно произнесла Рита. — Когда ты новую получишь? — Немного дней нужно подождать, — ответил Гельмут. — Оленька, не волнуйся, я дам тебе деньги. — А мне так нравится, когда вы это говорите, — Оленька, — произнесла она и не смогла сдержать смех. «Как хорошо!» — она смеется, не удержался от восторженной улыбки и Гельмут. Усмехнулась также и Рита. Лишь один Каргополов, в который уже раз недовольно фыркнул. Примерно в это же время Константин звонил в дверь к Ольге. Открыла Наталья Викторовна. «Ты?» — удивилась она. Не видев своего зятька со дня представления клоунов в больнице. — Ну, проходи. Несмотря на всю свою неприязнь к Косте, Наталья Викторовна выставила все же на стол еще одну чашку. Он застал ее за чаепитием вместе с Вальдемаром и бабушкой. На тарелках лежали домашние пирожки и булочки. Костя механически взял одну из них и принялся жевать. Он с утра ничего не ел, бегая по турагентствам. — А где Ольга? — спросил он. — С Гельмутом, — нарочито подчеркнула Наталья Викторовна. — А, с немцем этим. Константин потянулся к еще одному пирожку. — Ну и как у них? — Дела продвигаются? — Лучше некуда, — Наталья Викторовна поджала губы. — От тебя же прока никакого. Ты даже не сумел стать евреем. — Тоже мне горе какое, — отозвался Кость. — Можно подумать, что это кандидатская степень. Впрочем, при определенных обстоятельствах, пожалуй, что и степень. А у нас в России даже особое звание, титул. С ним ты теперь повсюду пролезешь. — Вот именно, — кивнул Вальдемар. — У нас на железной дороге, если ты не Шульман, то выше проводника в поезде или путевого обходчика не поднимешься. — Но я ведь тоже не сидел без дела. — продолжил о своем Кость. — Объезжал агентство, хочу поехать в Израиль по туристической визе. — Мне нужен Ольгин паспорт. Главное — оказаться там, пусть даже не на ПМЖ. — А потом видно будет. Он съел еще одну булочку. — Вряд ли получится, — сказала Наталья Викторовна. — В посольстве вас хорошо запомнили. Не дадут визы. Даже туристической. Мне Ольга рассказывала, что вы там начудили со своей матушкой. — А чего они сами? — огрызнулся Костя. И от волнения он съел сразу две булочки. Наталья Викторовна отодвинула от него тарелку подальше, но Костя, не заметив этого, продолжил. — Туристическую визу должны дать. Может, я к святым местам еду? К христианским реликвиям, как гробу Господню. Как они смеют мне в этом отказать? А то я новый крестовый поход начну. Я там разгоню все эту шатию, братья. Они еще узнают Константина Шигалополуса. — Чего ты совсем разбушевался? — заметила Наталья Викторовна. — Раньше надо было православному Богу молиться. А то как прижмет как следует, тут он уже и христианин, поклоны начинает бить. А креститься, поди, не умеешь. Константин, чтобы доказать обратное, неумело осенил себя крестным знаменем, причем слева направо. Бабушка от возмущения даже плюнула. Но Костя невозмутимо потянулся к тарелке с пирожками, сживал еще парочку, оставался один, последний. — Дочку хотела угостить, — жалеюще произнесла Наталья Викторовна, раздумывая дать ему по рукам, если он опять полезет в тарелку или нет. — Это правильно, — раздумывая о своем, — сказал Костя и с аппетитом скушал последний пирожок. — Уф, устал я. — Наталья Викторовна, а можно... У вас на полчасика где-нибудь прилечь? Что-то в сон клонит. Я могу и на коврике у порога. Да чего уж, — махнула рукой она, — ложись в комнате на диване. А мы опять тесто месить станем к твоему пробуждению. И вот он наступил, тот самый несчастный и позорный в жизни Константина день, когда жену и любимого сына увозил на чужбину какой-то толстобрюхий тевтонский рыцарь-завоеватель. Казалось, небо сейчас упадет на землю, на взлетную полосу аэродрома, по которой разгонялись лайнеры. В одном из них вскоре очутится и Ольга с Антошкой, но пока они стояли в зале аэропорта вместе с Гельмутом и отчего-то радостно смеялись. Костя смотрел на них из толпы других пассажиров, и у него сжималось сердце. «Нет-нет», — твердил он себе сквозь сомкнутые губы, — «это не может быть. Ведь и Ольга, и Антошка — это моя семья, моя! Почему же они так весело и беззаботно смеются?» В кармане он сжимал пистолет, купленный им накануне на Тишинском рынке. Он уже знал, что пойдет на все, лишь бы не допустить их отъезда. Гельмут что-то спросил у Ольги, та ответила, а потом поцеловала его. Немец подхватил Антошку на руки и стал подбрасывать его высоко вверх. Тот отчаянно визжал от смеха, страха и счастья. А вдруг он его не успеет поймать? — подумалось Косте. Ему вдруг сильно захотелось броситься вперед, оттолкнуть Гельмута, схватить в охапку малыша, помчаться по взлетной полосе вперед. Может быть, и он сумеет взлететь. Пока он так рассуждал, Гельмут с Ольгой, а посередине Антошка, держась за руки, встали в очередь к таможенному досмотру. Хоть бы у него героин обнаружили. Опять подумалось Косте, или пусть бы он находился в розыске в Интерполе. Но Гельмут был добропорядочный бюргер. Константин знал это и даже в глубине души признавал его правоту. У немца есть все — положение, деньги, яхта, вилла, а у него только пистолет в кармане. Тогда ничего не остается, как только пристрелить немца. В другой раз будет искать невест в своем родном Фатерлянде, а потом Костя застрелится сам, так он решил. И его теперь ничто не остановит. — Погоди, сынок, — сказала Елизавета Сергеевна, неожиданно очутившись рядом. Она все время стояла за его спиной, наверное, выследив от самого дома. — Не надо его убивать. Ты же сам понимаешь, что это не выход. А Ольге и Антону в Германии будет гораздо лучше. Ему там операцию сделают. Да и Гельмут этот... Ты такой симпатичный розовый поросеночек. — Кабан старый, — угрюмо отозвался Костя, — колоть пора. — Но почему все так плохо, мама? — Да все пройдет. Улыбнулась Елизавета Сергеевна. — Поехали домой. Я пирожки испекла. — А знаешь, какие вкусные пироги и булки я ел недавно у Натальи Викторовны? Она мне дала рецепт, сейчас расскажу, а ты записывай. Константин вынул пистолет и переложил его в другой карман. Елизавета Сергеевна приготовила карандаш и бумагу. Очередь у таможни продолжала двигаться. — Погоди-ка, — опомнился вдруг Костя. — Какие пирожки! Тут судьба моя решается! Он снова вытащил ТТ и снял его с предохранителя, решительно шагнул в толпу, раздвигая ее руками. — Костя! — прокричала позади него мать, но его уже нельзя было остановить. Он подбежал к Ольге и выхватил ее вместе с Антоном из очереди. Все люди вокруг шарахнулись в стороны. Гельмут поднял вверх руки. — Гитлер капут! — почему-то произнес он и засмеялся. «Всем отойти назад!» — закричал Костя, размахивая пистолетом. Другой рукой он прижимал к себе малыша и Ольгу. «Никому не двигаться, буду стрелять!» В зале аэропорта появилась милиция и почти тотчас же отряд спецназа с бронированными щитами и в полусферах. Они рассыпались по периметру, выставив короткоствольные автоматы. На верхних парапетах заняли позицию снайперы. — Дайте нам уйти! — прокричал Костя. — Освободите проход! В ответ ему раздался голос из мегафона. — Бросай пистолет и сдавайся! Отпусти женщину и ребенка! — это кричал генерал, стоя на безопасном расстоянии. Возле него находился и Каргополов с Ритой. Генерал вопросительно поглядел на депутата и сказал, — Он не бросит. — Ну, что будем, валить? — Валите, валите, — равнодушно ответил Каргополов. — Нет, — прокричала Рита. Ее голос слился с сухим щелчком. Пуля попала прямо в сердце. — Погодите, — успел прокричать Костя, — дайте же мне напоследок еще один пирожок с луком. Он очнулся, открыв глаза, потому что его сильно тормошила Наталья Викторовна. — Вот тебе пирожок, не ори только, — сказала она, держа в руках целую тарелку. Если ты все время во сне так кричишь, то теперь понятно, почему Ольга хочет удрать в Германию. — А? Что? — пробормотал Костя. — Фу! А она уже пришла? На кухне сидит. Костя взял пирожок и принялся его жевать, проговорив при этом: «Если бы вы, Наталья Викторовна, только знали, как сильно у меня болит сердце». «Нет, не знаю», — сурово отозвалась она. «Болит, значит, за дело. Просто так щемить не станет». Светлана Викторовна была в курсе многих любовных похождений своего мужа. Вначале она ревновала и даже швыряла в Каргополова все, что попадало ей в доме под руку, вплоть до ножей и вилок. Затем успокоилась и махнула рукой. О связи неверного супруга с фотомоделью Ритой она покуда еще не догадывалась, однако Светлана Викторовна готовилась к активным боевым действиям, к решающему штурму, чтобы покончить с противником, то есть с Каргополовым, одним разом стереть его в порошок, уничтожить как мужа и даже положить конец его политической карьере. Она очень многое знала о его тайных махинациях. В свое время Каргополов охотно делился с ней своими секретами, рассказывал то, о чем не следует говорить женщине. Была она знакома и с его партнерами по бизнесу, в частности, с Мамлюковым и Гельмутом Шрабером. А также, будучи далеко не дурой и предусмотрительной особой, записывала кое-что из услышанного в тетрадь и загодя составляла досье на своего благоверного. К осени набралась довольно пухлая папка. Хранила она ее у своей сестры. В ней были не только важные документы или их копии, слямзенные порой у Каргополова, когда он был пьян, а это случалось почти каждый день, но также фотоматериалы и диктофонные записи его переговоров. Светлана Викторовна всегда включала высокочувствительный диктофон, когда к мужу приходили его гости и запирались с ним в кабинете. Более того, в последние 4 месяца она получала еще и очень интересную информацию от нанятого ею частного сыщика, бывшего работника органов госбезопасности. Этот незаметный среднего роста и возраста человек с невзрачным, незапоминающимся лицом, которого звали просто Павел, каждые 2 недели докладывал Светлане Викторовне о похождениях Каргополова, за что получал щедрое вознаграждение из денег самого депутата, выделенных на семью. Вообще-то Вадим Арсеньевич был крайне жаден и скуп, но побаивался своей супруги, старался ей не отказать в требуемых суммах. Однако Светлане Викторовне этого было мало. Она хотела обеспечить себя всерьез и надолго, желательно до конца жизни, и остаться свободной женщиной без опостылевшего Каргополова. В тюрьму его она, разумеется, сажать не собиралась, да в России теперь и не сажают политиков или миллионеров. Им просто дают 20 лет условно или приговаривают к пожизненному заключению с немедленной амнистией. Хотя Павел и намекал ей, что деяния Каргополова тянут даже на государственную измену, по крайней мере, вред, нанесенный им России, лишь в масштабах будет поменьше разрушительных работ Ельцина, Гайдара, Чубайса и иже с ними. Нет, Светлана Викторовна хотела лишь содрать с Каргополова 7 шкур и пустить его голым в огород. Пусть живет и стоит там чучелом, пугая ворон. Теперь она выбирала момент для наступления, чтобы отпраздновать свой Аустерлиц, но каково же было ее изумление, когда Павел положил перед ней последние фотографии, снятые скрытой камерой в ресторане «Мариот» на вилле Каргополова и в номере Гельмута Шрабера. «Что это за новая пробледушка?» «Со смазливой мордочкой?» — спросила она. «А главное, каким образом тут замешана моя племянница Ольга?» «Племянница собирается замуж за немца, а пробледушка Рита Гонцова — известная фотомодель», — ответил бывший ГБшник. Ну, насчет ее нового замужества я кое-что слышала от сестры, но не думала, что это тот самый Гельмут. Выходит, Каргополов и тут ищет какую-то выгоду. Со Шрабером он ведет переговоры о новых поставках просроченного мяса в Россию, в провинцию через украинскую границу. Канал ими уже был испробован еще прошлым летом. В таможенном коридоре работают люди Мамлюкова, а тот, к тому же, пропускает через него и негодное сырье для своей фармацевтики. Павел докладывал четко, как и привык всю жизнь. Он был прекрасно осведомлен обо всех фигурантах, которых ему поручалось вести. Их переговоры близки к завершению. Что же касается Риты Гонцовой, то она вместе с Каргополовым разрабатывает какую-то свою комбинацию уже против Шрабера, стремясь выдать вашу племянницу замуж, или действует самостоятельно. «Выясните, пожалуйста, какие цели она преследует», — сказала Светлана Викторовна. «Боюсь, что и тут дело далеко не чистое. Мне будет жаль, если Ольга попадет в ловушку». «Ну, вообще-то, не хочу вас огорчать, но один из их общих знакомых, я имею в виду Шрабера и Каргополова, занимается системным бизнесом по отправке русских девушек за рубеж, в арабские страны, для богатых шейхов. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Понимаю», — задумчиво произнесла Светлана Викторовна. «Но не могу поверить, чтобы они на это пошли. Конечно, Оленька очень красивая девушка, но она же беременна. Это не играет роли», — ответил Павел. «Тот человек, который вывозит живой товар за границу, связан еще и с трансплантацией детских органов». «Неужели?» — начала было потрясенная Светлана Викторовна. «Да», — твердо сказал Павел, — «это бизнес и не маленький. Теперь вы представляете, какие комбинации тут возможны. Причем саму Гонцову могут наверняка использовать в темную. Не обязательно она догадывается о реальных планах Каргополова или Шрабера. Я не намерен вас пугать, но дело, которое вы мне поручили, представляется очень серьезным. Я аналитик и привык распутывать сложные клубки до конца, поэтому считаю нужным продолжать работу в этом направлении. А я-то собиралась уже покончить с этой игрой, прижать, наконец-то, Каргополова к стенке, — нерешительно сказала Светлана Викторовна. — Сделать это вы всегда успеете, — ответил Павел, — но советую вам подождать. — Что ж, — согласилась она, — тогда продолжайте действовать. Мы свернем им всем шею чуть попозже.